Новости дилетанта. Германия отпраздновала 25-летие падения Берлинской стены. Кульминацией праздника стал запуск в небо 8000 светящихся воздушных шаров. Они были установлены по периметру несуществующей ныне 15-километровой границы между Западным и Восточным Берлином. Почетное право разрушить импровизированную стену получили, в числе других, бывший президент СССР Михаил Горбачев и экс-лидер Польши Лех Валенса, которых мэр Берлина Клаус Вовера пригласил на празднование в качестве почетных гостей и непосредственных участников тех исторических событий. Уинстон Черчилль якобы настаивал на ядерном ударе по Советскому Союзу. Об этом сообщила британская газета Daily Mail. В ранее нераскрытом меморандуме, написанном одним из агентов ФБР, говорится, что премьер-министр Великобритании пытался убедить власти США нанести превентивный ядерный удар по СССР, чтобы остановить продвижение коммунизма на Запад. При этом в меморандуме отмечается, что позднее Черчилль заявлял, что если превентивный удар не будет нанесен, то Советский Союз атакует Соединенные Штаты в течение 2 или 3 лет после того, как получит атомную бомбу. Daily Mail сообщает, что документ впервые будет опубликован в книге известного журналиста Томаса Майера, выпуск которой намечен на декабрь. Русское географическое общество создаст картографическую Википедию. Она объединит создаваемые обществом картографические материалы, а также бумажные карты из фондов. С идеей создания такого геопортала выступил президент РГО Сергей Шойгу. Он отметил, что это поможет, цитирую, «ликвидировать топографическую и географическую безграмотность». 11 ноября по всему миру отметили очередную годовщину окончания Первой мировой войны. В 1918 году в этот день было подписано Компьенское перемирие, которое означило капитуляцию Германии. В память об этом событии 11 ноября традиционно вспоминают жертв военных конфликтов. В разных странах эта дата называется по-разному. В Великобритании День памяти, в США День ветеранов, во Франции и в Бельгии День перемирия. В Лондоне у стен Тауэра выросло целое поле керамических алых маков, всего 888 246 цветов, по одному на каждого британского солдата, умершего или погибшего в период с 1914 по 1921 год. Авторы инсталляции решили посчитать среди жертв Первой мировой и тех, кто умер от ран уже после возвращения домой. Власти Родоса планируют восстановить колосса Родосского, легендарное статуя бога Гелиоса, входящая в число 7 чудес света древнего мира, была разрушена в 222 году до нашей эры в результате мощного землетрясения. Правительство Греции и администрация острова заявляют, что работы по возведению нового колосса могут начаться уже в следующем году. Во сколько может обойтись строительство статуи высотой более 30 метров, не сообщается. Трое граждан Германии и 6 египтян приговорены к 5 годам тюрьмы за ограбление знаменитой пирамиды Хеопса. Такое решение принял суд города Гиза. При этом на скамье подсудимых во время процесса находились лишь египтяне. Трое граждан Германии были осуждены заочно. Как уточняется в материалах дела, злоумышленники похитили из пирамиды древний свиток и образцы породы. К слову, среди осужденных граждан Египта оказались трое сотрудников министерства по делам древности, двое охранников пирамиды и директор туристического агентства. Эту программу транслирует компания «Сетивизор». Дилетанты. Добрый вечер всем. Программа «Дилетанты», совместная передача журнала «Дилетанты», радиостанции «Эхо Москвы». Сегодня ведущий Сергей Шульгунов. Добрый вечер. И Сергей Бунтман. А потом все переменится, потому что у нас в гостях Дмитрий Быков. Здравствуйте. Да. А переменится потому, что сегодня мы выбрали... Вот вы знаете, что Дмитрий Быков написал большую статью о Дюма в своих портретах. Как раз в нашем номере «Железная маска» и все остальное, таинственные всевозможные узники, серьезные пенсии. У нас много было про этот номер, но мы решили сегодня вот так, что мы будем говорить, что история как гвоздь. Это точная цитата или это легенда, а, Дим? Не знаю, кому приписывается? Она приписывается вот другу нашему, Александру Дюма. Нет, я не слышал такой реплики. Да, что это гвоздь, на который я вешу свою картину, там замечательно. Потом про гвозди еще... мы помним Николая Тихонова. Да, но это там изготовление людей, это немножко другое. Тоже с историей связано. Это тоже с историей связано, но еще было так. Да, у нас, я часто насиловал историю, но у нас получались прекрасные дети, это тоже вот есть. Вот это похоже, да. Вот это похоже на нашего героя. Но, во всяком случае, историю мы очень часто помним и знаем, историю себе представляем более-менее именно по литературе. Когда был написан первый исторический, может быть, роман нового времени, все-таки до сих пор считают, что Уэверли – это первый роман исторический. Ну, допустим, да, давайте считать так. Ну, вот написал про события 60-летней давности, про шотландские восстания всевозможные. И вот начали всматриваться в историю и ее соответствие именно роману, не воспоминаниям, не чему-то еще, а именно роману в понимании нового времени. Не средневековому роману, конечно, а понимании нового времени. И мы очень много помним, конечно, Д'Артаньян это тот, всех королей мы знаем наизусть начала XIV века благодаря Морису Дрюону и так далее и тому подобное. А чего же говорить о русской литературе? Ну да, но у нас вся война 12-го года, это прежде всего... Юрий Милославский. Ну, конечно. Да. Первый русский исторический роман. Все-таки Толстой уж потом, да. Толстой уж потом, но все-таки... Ну, еще Бородино было у нас. Да, это считается как вообще фотография сражения совершенно серии, как документальный фильм считается. Голографическая картина. Да. Ну вот, Дима, все-таки здесь между гвоздем и картиной какие существуют взаимоотношения? Насколько широка рамка этой картины, которую может написать писатель, вот именно и повесить ее на гвоздь истории? Братцы, я вынужден сказать очень печальную вещь. Когда начинается мода на историческую беллетристику, это плохой симптом для общества. Потому что историческая беллетристика пишется в трех случаях всего. Первый, когда писатель по разным причинам не может высказаться о современности. Наступает эпоха определенного застоя, и историческая литература становится ареной самых широких аллюзий. Второй – это когда надо срочно переписать историю под очередную перемену, условно говоря, власти, когда власть нуждается в новой легитимации исторической. И третий случай, когда у общества исчезает способность читать серьезные тексты, и оно начинает читать Анжелику. История ведь, она беззащитна. Ее как хочешь, так и перепишешь. И если про современность надо сообразовываться немножко с требованиями здравого смысла, про историю ты можешь, так сказать, простите за глагол, пикулировать как угодно. Хотя у Пикуля были выдающиеся сочинения, и тем не менее до сих пор мы очень многое представляем по его лубочным, сознательно лубочным сказанным произведением. Знаете, это как поэма. Когда вот в поэзии исчезает лирика и преобладает поэма, это такой экстенсивный жанр. Вот Лев Фанинский совершенно правильно сказал. 60-е годы кончились, когда шестидесятники начали писать поэмы. Вот пошла братская ГЭС, да? Ну, забавно, да. Это экстенсивный жанр, потому что лирика, она все-таки осваивает новые территории, а поэма – это компромисс, это пересказ прозы почти всегда. Но там есть свои варианты, но это отдельная тема. Вот историческая беллетристика, помните, как Катаев сказал Мандельштаму в 1933 году, сейчас нужен Вальтер Скотт. Был такой, да, в воспоминаниях Надежды Яковлевны. Да, потому что невозможно писать про современность, или надо писать производственную прозу, или надо писать историческую беллетристику, вроде «Белеет парус одинокий». Понимаете, 1905 год, и авантюрно, и идейно. Это очень плохо. И обратите внимание, что пик славы Дюма пришелся на... Ну, плохо-неплохо, лучшая книга Катаева, по-моему. Да, лучшая, но все-таки, конечно... Из больших. Он рожден был, конечно, писать вещи вроде «Святого колодца», вроде «Алмазного венца», вроде «Растратчиков». Вещи, в которых есть нерв живой. А «Белеет парус» – это беллетристика, хрестоматия. Но вот обратите внимание, что... Авантюрный роман. Авантюрный роман. Дело в том, что авантюрные романы Дюма – это все-таки пик его славы. 40-е, 50-е, особенно 60-е годы, после разгрома всех революций в Европе. И он попался, вот знаете, в России мрачное семилетие, и все читают Дюма, во Франции после 48-го года мрачное семилетие. Ну, так или иначе, 50-е, 60-е годы, годы глухого застоя. А какой, в смысле, во Франции 1840-е? Да, я об этом и говорю. Да, да. То есть пик славы Дюма пришелся на 40-е, 50-е, 60-е, а вот как случилось, коммуна, так Дюма и перестали читать. Ну, Камуна сама по себе чему достаточно. Чему он, я думаю, радовался. Сам... Вот про исторический роман, дорогой Дмитрий. А, да. Такой вопрос. А не кажется ли тогда, что всякое время, если уж говорить о нашем Отечестве, оказывается безысходным? Потому что во всяком времени, если привязывать, например, тот же «Белеет парус» именно к историческим событиям, да, можно обнаружить ведущие произведения именно на историческую тему. И даже если мы там нырнем, ну, я не знаю, в 20-е годы, в дореволюционное вот, время, вот я о чем и говорю. Близкое к революции, Серебряный век, Мережковский. Вот, вот да. Андрей меня... Белый, пожалуйста, Серебряный голубь. Так, собственно говоря... Ведь не только же Алексей Толстой со своим Петром, так правильно? Вот я как раз и говорю, посмотрите. 90-е годы. Самый наглядный... Чапаев и пустота. Да, самый наглядный, конечно, эволюция. Не, ну, Чапаев и пустота, какую же это историческая реакция? Ну, а как? На тему? Нет, действие происходит в современной психушке. Ну, там гвоздик только маленький. Там самое интересное, понимаете, самое интересное как раз это эволюция Алексея Толстого, который писал гениальную прозу в 20-е годы, написал лучшие тексты о современности Ибикуса, написал «Гадюку», «Голубые города». А вот в 30-е годы он пишет, 18-й год, и плохой, настаиваю на этом, роман «Петр I». Плохой, потому что вторичный, с идеологическим заданием, многое тырено у Мережковского, из Петра и Алексея. Мережковский пишет трилогию первую в очень плохое время, пишет ее в застой в 90-е годы 19-го столетия, и потом вдруг переключается на гениальную свою публицистику, остро актуальную, религиозную. То есть я считаю, Толстой что... Толстой все время писал исторические вещи. Толстой Лев Николаевич? Нет, Алексей Николаевич. Нет. Вот Алексей, когда он... Единственная историческая вещь, единственная историческая вещь 20-е годы — «День Петра». Понимаете? Ну и... Ну. И или там остатительно... Пьесы, ну, принципиально антиисторичный заговор императрицы. Да, дело в том, что... Сознание-то было повернуто на историю. Он думал об истории, но писал он о современности. И мне кажется, что когда писатель уходит в историю, понимаете, это очень плохой симптом. Стоп. Можно свои 20 копеек или 20 сантимов в данном случае? В данном случае. Например, один из лучших исторических писателей все-таки 20 века, Морис Дрюон, которого в России все-таки над ним здорово поиздевались, сделали у него макулатуре. Его, во-первых, очень плохо перевели. Дрюон великолепный автор. Я готов во всех судах это защищать, что его перевели очень плохо. Второе. Ну, ты знаешь. Второе. Его лишили огромного аппарата, который даже в самых... дешевых изданиях был огромный аппарат. Потому что сразу было видно, какая нечеловеческая работа. Там у него были и сотрудники. Он пытался сделать мастерскую а-ля Дюма, но в конце концов он сел и все дописывал сам. Но в какие годы он это пишет? Он это пишет в годы абсолютной надежды и возрождения Франции. Он это пишет с середины 50-х. Он пишет, ну, по 60-е поначалу. Он пишет в свое лучшее время и в лучшее время возрождения послевоенной Франции. 54-й – это вообще ключевой год для Франции и для Германии. С этого началось действительно возвращение к нормальной жизни. Любимый дрюоновский Деголь. И вся посвящена, вся, в общем-то, серия «Проклятых королей», она посвящена Деголю. Потому что то, что вот эта персонификация власти, сильное государство для него есть, это лучшее время Франции. Я лучшее готов, до 68-го. Готов я с этим согласиться, но не могу согласиться с другим. Понимаете, все-таки мы помним 60-е годы не как время расцвета Дрюона, а как время расцвета нового романа. Все-таки, что бы мы ни говорили о Дрюоне, но он, как бы сказать, писатель не магистральный. Но вспомним другого Мориса, да, гениального Мориса Семашко, который тихо жил себе в Казахстане, писал свои великолепные исторические романы, просто потому, что стилист и мыслитель его класса не мог ничего написать про Россию, поэтому, или про современную российскую жизнь, и про войну, которую он прошел. Да, поэтому он писал «Емшан», где полностью его стилизаторские способности раскрылись, но представьте себе, что было бы, если бы Семашко имел возможность писать о том, что было вокруг него. Он написал единственную вещь на личном опыте, повесть «Гуга», штрафных ротах. И вот все остальное, это то, что мы знаем, это искупление Добира, помните, да, Семирамида, Екатерине, да, падение Ханабада, гениальный. Семашко хороший автор. Гениальный писатель. Понимаете, вот это стиль, вещество языка, то, чему, я не побоюсь этого слова, я думаю, Веллер не обидится, но стиль Веллера, блестящий, острый, он ведь в огромной степени наследует ему, он на нем учился писать, как и на Стругацких тоже. Поэтому, братцы, или фантастика, или прошлое. Вот наш удел. А реализм у нас погиб. А у меня вот все-таки вопрос. не проще ли все обстоит? Просто случаются некоторые события, которые находят свое отражение в литературе. И тогда появляются там донские рассказы Шолохов, тогда появляется проза Бабеля, тогда возникает хождение по мукам упомянутого Толстого. И целая плеяда писателей, которых Шкловский в своё время называл южно-русской школой, отвечают на вызов времени прозой, стихами. Потом новое событие. Допустим, вот война. Великая Отечественная. Возникает лейтенантская проза. Возникают окопы Сталинграда. А в каких-то промежутках, неважно, застой это, или заморозки, или безвремение, человек своим сознанием, да, обращается к ярким, экспрессивным событиям, которые можно художественно осмыслить. Историческим. Тоже историческим. Просто не о чем другом писать. Может быть. Но у меня... Ну, были же у нас еще и производственные романы, не все из них были дурные, я думаю. Нет, из них многие были великолепны просто. Даже «Время вперед». «Время вперед», неплохая книга, «День второй», выдающийся роман «Гидроцентраль», видно, ничего чем себе. Видно, занимается сейчас. Видно, да, занимается, конечно, ничего не поделаешь. Не-не, ну да, даже «Цемент». Ой, Сережа, ой. «Цемент» — это «Цемент». Название, название пугающее, соцреалистическое. Ничего не скажешь, «Цемент». А любовная линия там. Да, и, кстати, тоже с литераторы. Давайте вернемся к нашему туннелю, все-таки, по которому мы бежим. Был задан вопрос, про что вызывается некоторая историческая проза. Я сразу скажу, ну вот, пожалуйста, я сразу задам вопрос еще, вопрос Тынянов. Вот Тынянов, это что тогда? Тынянов – это в огромной степени эксперимент над жанром, попытка написать совершенно новую прозу, и исторический материал просто был ему наиболее знаком, но вы же не будете возражать, что «Смерть Вазир Мухтара» – это глубоко автобиографическое произведение. Это Тынянов, помещенный в 1829 год. Это сделано намеренно абсолютно. Это автобиография духовная. И, конечно, его Грибоедов абсолютно не историчен. Конечно, его Грибоедов – это Тынянов 100 лет назад, брошенный друзьями, изнывающий в пустоте, в предательстве. И, между прочим, восковая персона и малолетний Витушишников, которые вызвали такой дикий критический шквал. Всем было все понятно, почему восковая персона, в особенности подпоручик Киже, почему эти тексты вызвали такую агрессию. Совершенно очевидно, потому что конец великих времен, забюрокрачивание, заболочивание, там все он умудрил сказать прямо. И, может быть, Пушкина ему потому было уже не так интересно писать, что это чисто историческая вещь. А, конечно, «Смерть Вазир Мухтара» – это просто исповедь, да, как и Кюхля в известном смысле. Но, тем не менее, получается тогда двойной эффект. Подождите, вы меня сами на это навели. Давайте вспомним в середине, да, на очень холодной площади, первой фразы Кюхли, да? Нет, это первые фразы Вазир Мухтара, да? На очень холодной площади исчезли люди 20-х годов с их прыгающей походкой. Ну, ребята, мы же понимаем, о чем, конечно. Нет, ну, извините меня, когда Трифонов писал «Любовь к электричеству», писал. Про Красина все мы понимали, о чем идет речь. Конечно. А когда это стало абсолютно ясно, в середине 70-х годов стало абсолютно ясно, что Россия больна, когда о народовольцах были романы. Вот, можно пойти дальше. Конечно. Можно пойти дальше и сказать, что и книги в серии «ЖЗЛ» зачастую автобиографичны. Безусловно, я чувствую некоторый духовный автопортрет в книге Пастернака. Духовного портрета, я дотягиваюсь до этого страстно, но то, что книга Прилепина о Леонове, духовный автопортрет, совершенно очевидно, и мне как-то... Ну, а как иначе? А как иначе? Мы же говорим не о исторических трудах. Конечно. Мы же говорим об исторических романах. Мы же говорим об исторических романах, которые можно с натяжкой назвать романом, которые удивительны, например, как Идельман сделал страшно осуждаемую многими, сделал большой книгу «Опущение». От первого лица. И да. Причем разговоры были такие, критические разговоры были такие. Это слишком точная, скажем, реконструкция для того, чтобы быть художественной, и слишком художественной для того, чтобы... Ну, и о Радищеве он очень произвольно, но увлекательно. Да, конечно. Да. Просто я хочу сказать, понимаете, в России эзопов язык – это виртуозно отработанная система. Но все-таки в эзоповом языке есть некоторый привкус рабства. Как это ни печально. И я могу себе представить, что писал бы Эдельман в 70-е и 80-е, имея он такую возможность. А он писал «Грань веков», когда вынужден был иносказательно пояснять, а что в России было после Павла и почему ликвидировали Павла. Обратите внимание, в «Ассе» огромные цитаты в остро актуальном соловьевском фильме, потому что там читает Крымов именно «Грань веков». Мне представляется, что историю, конечно, знать очень хорошо, и прошлое знать прекрасно, и культ предков необходимая вещь, но надо контактировать с живой современностью. У меня один еретический вопрос, Дима. Да, пожалуйста. Есть. Еретический вопрос состоит в том, а не, я не здесь не о благости цензуры и жандармерии и так далее, а о том, что внутреннее ограничение давало некую маску, давало некую форму для того, чтобы... И здесь зачастую бывает, чем мысль высказана прямой, чем прямое высказывание, сделанное через историю, например, у того же Эдельмана в его художественных вещах, что оно сильнее становилось от этого. Оно становилось, оно точнее входило, оно было тоньше обработано. Сильнее, безусловно, правильно сказал Мендадзе, чем меньше пятачок, который тебе отведен, тем больше от тебя требуется артистизма, чтобы на нем сплясать. Это совершенно справедливо. Но видите, какая штука. У нас есть несколько образцов блистательной исторической прозы, существовавшей одно время. Вся хорошая проза 70-х годов была исторической. Трифоновское «Нетерпение» и в огромной степени «Старик». Семенова исторические хроники, очень неплохие, особенно на нынешнем фоне. Пикуль, можно к нему как угодно относиться, но человек знал материал и хорошо имитировал сказ. Вся проза 70-х тяготела либо к фантастике, либо к истории. Где оставалось какое-то живое время? Только вот у Трифонова в другой жизни и в неопубликованных тогда тайно писавшихся сочинениях Петрушевской. Интереснейший период русской истории, русской жизни оказался не отрефлексирован. И именно поэтому в 80-х стало можно эту сложнейшую комбинацию смахнуть с доски и начать с нуля. Поэтому я за то, чтобы мы сегодня попытались написать историю современности. Нас будут упрекать в журнализме, в билетризме, в писании на потребу. Это будут упрекать нас люди, которые сейчас пишут стихи о розочке и козочке и думают, что они работают на вечность. Они просто не умеют писать, и им завидно. Я призываю всех написать большую, хорошую прозу про то, что сейчас. И все-таки про большую... Хотя сам я сейчас пишу исторический роман. Стыдно! Задавило время. Задавило, я боюсь. Остромов тоже был очень... Остромов был исторический. Я боюсь, поверьте, я боюсь не того, что там какие-нибудь власти, не кого-то. Я... Видите, я боюсь сейчас высказаться поспешно. Мне хочется вот как-то, чтобы все отстоялось. Надо сейчас. Вот. Вот как раз про этот парадокс я и хотел спросить, потому что 90-е годы, когда уж вообще можно было, и никто тебе ни за что не возьмет, и уж вообще никаких опасений. Говори «не хочу». А почему так мало именно про то, что мы переживали? Почему так мало точных попаданий? Я уж не говорю про кино, давайте мы на литературе остановимся. Я боюсь только Пелевина. И некоторые тексты Петрушевские тех времен. Просто, видите, вот Пелевин, кстати говоря, пишет обычно об уже прошедшем времени. Когда он начинает писать о настоящем, получается несколько все-таки фельетонно, как последние три книжки. А все, что он написал про 90-е, когда они закончились, особенно, конечно, мой любимый роман «Числа», вот это было, по-моему, гениально. Как закончилось, так он и написал. Вообще, надо всегда дождаться, пока закончится, а ничего не поделаешь. Вообще, есть мнение, что, как известно, большое вице на расстоянии. Да, это жестокий очень закон, очень жестокий. Жестокий, да. И многим писателям это ставили в упрек, когда они пытались рассказать о только что увиденном. Да, а я бы это приветствовал. Но ведь эта проза со временем становится исторической. И больше того, те или иные писатели потом возвращаются к тому, о чем они писали 20, 40, там, иногда 50 лет назад, и пытаются по-новому на все это взглянуть. Вот понимаете, что... Я уже говорил про гражданскую войну. Это верно. Что меня больше всего, понимаете, раздражает в российской исторической прозе? Это все-таки люди, которые... Ну, пишут, во всяком случае, да, люди, которые представляют ее по документам, представляют ее весьма и весьма поверхностно. Вот я не слышу там голоса эпохи. Вот у Семашко я его слышу, безусловно, там, да, я слышу его, у Платонова в Епифанских шлюзах, титаническим усилием он... Я не понимаю, что вот главного, не понимаю способности перевоплотиться в человека того времени, в человека, который жил до телевизора, до... Вот до... Это той эпохи, да, описываем. Да, редуцировать свое сознание до этого. Вот у Бёрджесса был гениальный совершенно рассказ «Муза», где человек попадает на машине времени в шекспировские времена, а там у людей даже анатомия другая, там ему мерещатся глаза на сосках. Да? И это не потому что... А потому что... Клюху для медведя. Ну, время сдвинулось, сейчас у него зрение другое. Мы об этом обязательно поговорим. Я хочу сказать, что вот этот мой скачок, это здесь все сместилось. Конечно, Трифонов «Нетерпение», Аксенов «Любовь к электричеству». Ну, да. Я просто представил себе стоящие вот эти квадратненькие томики перед собой «Пламенные революционеры». Очень, да? Хорошая серия. Ой, какая хорошая серия. «Глоток свободы». Я два раза выстоял очень серьезно, вот это в покойный магазин политической литературы в проезде художественного театра. Угу. Вот я хорошо стоял, и за Большим Жано я стоял, и за Апостолом Сергеем я стоял, и так далее. За Евангелием от Робеспьера гладили, ну, естественно, тоже не дурная фигня. Помните гениальную пародию? Робеспьер прохилял в конвент. Это была школа. Но я еще раз хочу сказать, что все-таки Гладилин, который писал о современности, был лучше, безусловно, точнее и просто живее. Евангелие от Робеспьера – хороший роман, но это... отход на запасные позиции. Друзья мои, я напоминаю, что Сергей Шагунов, Сергей Бунтман, ведущий в сегодняшних «Дилетантах», Дмитрий Быков у нас в гостях. Говорим о литературе, основанной на истории, о бросках в историю с точки зрения, с помощью литературы. Через 5 минут мы с вами продолжим. Дилетанты. Дилетанты. Мы продолжаем нашу программу «История и литература». У нас в гостях Дмитрий Быков, Сергей Шергунов, Сергей Бунтман ведут эту программу. Дима. Да. Так вот, попадание в эпоху, в стиль эпохи, это обязательно ли? Потому что здесь такой страшный колодец нас ждет. Мы же никогда не сможем написать так, как они говорили, ходить так, как они ходили. Здесь это все равно все прием, это все равно то, что более правда, чем правда бывает. Да, конечно, но видите, вот я больше верю тем авторам, которые вообще не стилизуются, но пытаются понять... нерв эпохи, стержневую дискуссию эпохи. В этом смысле для меня, конечно, Мережковский недосягаемый образец. Я считаю, что все-таки он лучший русский исторический романист, именно потому, что его романы не бытовые. Это романы, я бы рискнул сказать, идеологические. И, конечно, роман о Леонардо да Винчи, он может быть в каких-то реалиях Возрождения не точен, но он абсолютно точен психологически. Я вот, понимаете, как мы никогда не постигнем реалий, но мы постигнем как-то более или менее душу эпохи. Мне кажется, что Мережковский в романе о декабристах, там гениальный, лучше уже не напишешь, портрет Карамзина, там совершенно незабываемый вообще в романе об Александре Первом, незабываемый портрет самого Александра. Единственный путь, по-моему, к постижению эпохи – это спускаться в человека, потому что в эпоху невозможно. Там замечательное есть, ведь у меня всегда было ощущение, что какая-то есть, конечно, неизбежная полемика, когда пишут об Александре, например, об этой эпохе. У Мережковского есть, конечно, полемика с Толстым. Очень серьезно. И там есть потрясающее совершенно. То, что от нас совершенно ускользает, если мы эту эпоху знаем только по Толстому. У нас ускользает вот духовный разлом и духовные искания. И сектантство от нас ускользает. Недаром я, кстати, и Белого упомянул. Да. У нас ускользает вот вся то, над чем Толстой больше всего своих масонской линии. Ну, он так больше смеется, смотрит точно так же, как на Луне, над Луной в форме Дыркина. Вот примерно так. Ему это неинтересно. И вот именно поэтому романы Алексея Толстого – это плоть эпохи, а романы Мережковского – это дух эпохи, как совершенно правильно кто-то сравнил. И я бы, между нами говоря, за то, чтобы пытаться эпоху прочувствовать как Мережковский. У нас очень мало таких людей. Давыдов так писал, потому что дискуссии в романах Давыдова, и прежде всего, конечно, в «Глухой паре листопада», да, может быть, это дискуссии 70-х годов 20 века, но он понимал, что такое фигура провокатора, что такое фигура полицейского. Для 80-х годов того столетия. Почему в России главный герой провокатор? Да, потому что он ни с этими, ни с теми и выше всех. Он очень хорошо это понимает. Ну, в этом смысле Клим Самгин. Доходя до этой роли, идеальным проводником. Клим Самгин вообще очень интересная книга. Потому что он проходит как нож через масло, через разные группы. Справедливо совершенно когда-то, Тагер писал, что главным героем эпохи не случайно сделан именно Самгин, а не множество персонажей революционных, таких как Кутузов, да, там, или Зотовы, или Турабоев, а именно Самгин. Универсальный, так сказать, да, как бы сказать, универсальный сноб, вот я рискнул бы сказать. Я продолжаю, кстати, настаивать, что Самгин – это портрет Ходосевича, это месть Горького ему, человек, который, как сам Горький говорил, всю жизнь проходил... что из этого получился? Проходил с СССРом, делая вид, что это чемодан. Да, это верно. Ходосевич, между прочим, любимый поэт Набокова. Да, конечно, и при этом, понятно, ненависть Горького к нему, потому что Ходосевич умудряется всегда прекрасно выглядеть. И сноб – это замечательная, достойная позиция. Если сноб, может быть, плохо живет, но прекрасно умирает, как Ходосевич. И, конечно, Самгин – это месть определенной категории людей, которым Горький люто завидовал. Они всегда умудрялись выглядеть правыми. И я могу понять зависть Горького. Поэтому Самгин, как все вещи, вдохновленные злобой, это хорошая книга. Другое дело, что, конечно, Самгин квазиисторический роман, потому что никакого отношения к истории он не имеет. Вот тут мне хочется крикнуть: ребята, все было совершенно не так. Мы понимаем, что Горький переписал историю так, чтобы в ней марксисты выглядели лучше всех. Ребята, это было не так. Здесь поразительное совершенно. К духу кружковщины, конечно, отношение. Да, сектантство, конечно. Если заниматься анатомией, например, текстов Алексея Николаевича Толстого и идти от первого варианта сестер, который появился тогда в современных записках. Очень записи, хороший. Ой, какой хороший роман. Да. Какой хороший роман. А потом переписал, и получилось такая ерунда. Но он же дважды переписывал. Чем он с запада двигался на восток, и дважды переписывал. Да. И от литературы к самой суконной графомании. А уж «Хмурое утро» просто в рот взять нельзя. Ну, ничего не поделаешь. Вот это историческая билетристика. Два идеологических антипода. Шолохов и Солженицын. «Тихий Дон» все-таки это очевидная историческая эпопея. Солженицын всю жизнь писал исторические вещи. Видишь, какая штука, как мне кажется. Ну, это я просто, для меня «Тихий Дон» сейчас самый большой. Вообще не получается так, что у нас вся большая русская литература все равно про историю? Нет, конечно, нет. И значительная ее часть про современность, но просто про современность – это литература ругаемая. У нас классика, конечно, чаще становится историческая. Вот в чем проблема. Понимаете, какая штука? Солженицын не любил, недолюбливал «Тихий Дон» втайне. Таково мое глубокое убеждение. Он не мог не видеть пафоса этого романа. Он понимал, что это роман о разрушении традиции, об угасании ее, об отсутствии здорового корня, о загнивании этого корня. И совершенно естественно, что для Солженицына это не так. Он пытается найти в русской народной жизни здоровое основание. И, может быть, именно поэтому он и доказывал так оголтело, что «Тихий Дон» вот был правильный роман, а Шолохов его неправильно переписал. Ничего не поделаешь. «Тихий Дон» – это роман о том, как лучшая часть народа, казачество, взаимно истребляется именно потому, что традиция мертва, потому что случилось разложение. Разложение это стало ясно, когда отец изнасиловал Аксинию, когда Аксинию ушла к Григорию. Распад на бытовом уровне. Там та мысль, вот, которая в безмерно опошленном виде, но все-таки отражена в последнем фильме Никиты Сергеевича Михалкова. «Империя рушится, когда рушится семья». И «Тихий Дон» об этом, о распаде семьи, распаде империи. Солженицыну хотелось... И распаде человека, да? Да. Ведь Аксинья на руках – это душа самого Мелехова. Ужас в том, что, вот как писал Вика Белопольская, осталась только темная стихия рода, когда Григорий с сыном на руках, ничего не осталось, кроме сына, кроме родства никаких... Потом с сыном, да. Простите за выражение, скреп. Вот самый ужас. Не осталось, да? И... Солженицыну думалось иначе. Он думал, что здоровая душа народная была в это время жива, и поживи Столыпин еще немного, и все бы было прекрасно. Но сам-то Столыпин, я боюсь, думал совершенно иначе. А что мы можем сказать все-таки? Что здесь получается? Чего хотел? Вот кроме этого. Что собой представляет как замысел именно вот этой реконструкции истории или смысла истории для Солженицына? Для Солженицына это, безусловно, знаете, вот... Для Солженицына эта задача сродни Томас Манновской и в «Докторе Фаустусе». Попытка нащупать ту развилку, на которой национальный дух пошел не туда. Томас Манн применительно к культуре модерна нащупал эту развилку. Ему казалось, что кстати, у него... Здорово у нас продолжение получается. У него фаустианская мысль пошла не туда в 90-е годы. Так что модерн... Вот извращение. То есть, что с немецким духом все было хорошо до 90-х годов. А в 90-е годы у Леверкюна случилось сифилитическое безумие, и он, значит, впал в моральный релятивизм. А Солженицын пытается отмотать русскую историю, чтобы тоже найти эту развилку. И у него этой развилкой оказывается 11-й год. Вот он домотал до Багрова, домотал до убийства Столыпина, и ему показалось, что здесь мысли о том, что некая изначальная порочность была в самой этой истории, где страшно запоздали любые реформы, эта мысль его не посещала, а если посещала, то он ее гнал. Можно смириться, можно принять такую концепцию, но другое дело, что она не моя. И для меня 11-й год не переломная точка. Для меня переломная точка это, в общем-таки, как ни крути, 1825-й, да, когда мы... Почему? Боюсь, что потому что если бы Николай вместо подавления декабристов прислушался бы к декабристам, как собирался прислушаться его старший брат, безвременно скончавшийся, тут можно было бы что-то сделать. Но после подавления декабристского восстания, причем такого подавления, с казнями и Сибирью, Россия вступила на путь необратимый. Эти 30 лет Николая загноили рану, понимаете? Вот рана после этого гноилась. Хочу спросить про частые затемнения или, может быть, пробелы в истории. Бывают такие произведения, которые как бы вскрывают тайну. Бывают там. Но здесь помянут Михалков, ведь Михалков с его фильмом это продолжение того, что было в «Солнце мертвых» Ивана Шмелева, того, что было в уже написан «Вертер», помянутого здесь Валентина Катаева. И мы помним, как в штыки была встречена повесть Катаева, прежде всего потому, что тогда прогрессивной интеллигенции казалось, что все репрессии и смертоубийства, все началось в 30-е. А до этого вроде бы ничего и не было. И, ну, как же так? И была любимая... Ну, нет. Дмитрий как раз сочувствует комиссарам в пыльных шлевах. Вроде нет, бы это были хорошие ребята. Ребята были хорошие, но я не всем хорошим ребятам сочувствую. И точно так же, есть ли у нас сейчас непроговариваемые темы в недавней истории? Что-то, что не вскрыто. Может быть, 93-й, может быть, Чечня. Глубже. Понимаете, в чем дело? Вот было... Два гениальных человека, один из них, кстати, жив и с нами. Два гениальных человека, на мой взгляд, которые, я сейчас подчеркиваю только его историческую гениальность, там с ним как с политологом можно спорить. Это Гефтер и Павловский. Два человека, учитель и ученик, которые умеют нащупывать вот эти точки бифуркации. У Гефтера замечательные записи. Конечно. Да, я сейчас с наслаждением читаю, это мне просто для романа нужно, записи Гефтера по 40-му году. Он считал, что ключевая точка 40-й год, вот там точка невозврата. Другая точка такая в России почти не освещенная толком, это 62-й год, Новочеркасский расстрел, когда был подписан, конечно, приговор Хрущеву, безусловно. Интересная точка... Солженицын подробно освещал. Солженицын освещал, но, это, понимаете, тут вообще поздний Хрущев, о нем очень мало написано. Мне кажется, ну, кроме замечательной американской книжки «Страна изобилия», не вспомню сейчас автора, которая вышла в корпусе у Горностаевой, вот это замечательное произведение, я бы позволил себе еще назвать некоторые, конечно, точки советской истории. 80-й год, год Олимпиады, когда очень сильно повеяло в щели, и стало ясно, что эта история вся обречена, и игры доброй воли, и Афганистан, об этом очень мало написано. Да? Вот Дим, мы сейчас прервемся, и конечно, через две минуты мы продолжим. Давайте. Дилетанты. Реклама. 18+. Седьмой международный кинофестиваль для людей с инвалидностью. Кино без барьеров. С 14 по 17 ноября. Кинотеатры «Космос» и «Октябрь». Детская программа кинофестиваля включает фильмы для детей от 6 лет. Вход свободный. Кинофестиваль организован общественной организацией «Перспектива» при поддержке правительства Москвы. Подробности на сайте kinofest.org. Не успели записать номер телефона? Справочная служба «Эхо Москвы» 495-691-46-43. В эту пятницу программу «Дневной разворот» ведут Алексей Голубев и Евгений Бунтман с 14 до 17. что заставляет нас каждую пятницу слушать особое мнение Николая Сванидзе? Ну, во-первых, личное обаяние. Что отличает Николая Сванидзе от других? Мягкость суждений? Я не радикал какой-нибудь, не экстремист. Бескомпромиссность в оценках? Я всегда могу найти общий язык с властью. Я в этом не сомневаюсь, и даже в этом убедилась лишний раз. Всегда энергичный и спортивный. Я гибок. У меня гибкий позвоночник. В компании обаятельной и остроумной Ксении Лариной. Так. Особое мнение с Николаем Сванидзе. Каждую пятницу в 17:08. В этом смысле. В этом смысле. В этом смысле. В этом смысле. Вот в этом смысле. Вот в этом смысле. Я бы в этом смысле не дернулся. Дергайся, не дергайся, в этом смысле, не в этом. Разберемся как-нибудь. В чем не разберемся, то я объясню. Я Сергей Пархоменко. А суть событий по пятницам вечером с 9. Мягкой посадки вашим батарейкам. Эхо Москвы в эфире круглосуточно. Дилетанты. Сергей Шаргунов, Сергей Бунтман, Дмитрий Быков у нас в гостях. У меня один вопрос. Можно я задам этот вопрос? Потому что я бы, кстати говоря, Сережа, я бы хотел сказать, что это открытие не открытие, но здесь очень любопытное вот это состояние общества. Потому что открытие террора, который чудовищен, я даже не знаю, с чего начать здесь, с какой даты. Террор чудовищный, ни в какие не в 30-е годы он начался. И это было понятно, и существовал огромный лишь лежащий, но читаемый далеко не всеми, пласт и литературы, который существовал и в 50-е годы. А что здесь развеять сейчас иллюзию 50-х, начала 60-х? Развеять иллюзию оттепели, что были благородные революционеры, которые гуманисты, которые никого не трогали и не терроризировали, а потом пришел злобный Сталин. Была такая оптическая иллюзия. Была оптическая иллюзия, но не сейчас, не в 2014 году. Уже ее можно и должно об этом говорить. Сейчас но нет, это не, да. Но это не в 84-м она еще присутствовала. Это не открытие. Именно поэтому я и спрашиваю про те же 90-е. Вот это время как-то осмысленно или нет? Есть ли там затемнение? Я думаю, это все одно большое затемнение по очень понятному. Потому что нулевые, как мне кажется, в значительной степени вышли оттуда. Ну, видите как, нам доказал Дюма своим примером, возвращаюсь я к нему, для того, чтобы писать историческую билетристику, надо иметь концепцию истории. У Дюма была своя концепция истории, и всякая история в той степени прогрессивна и в той степени увлекательна, в какой она формирует человека настоящего, храбреца, авантюриста. Застоин тот период, в котором людям не дают быть, период Мазарини. А, значит, прогрессивен и прекрасен период Ришелье, потому что при нем люди становятся равны себе. Значит, вот та же история с 90-ми. Для того, чтобы написать 90-е, надо иметь историческую концепцию. А чтобы иметь историческую концепцию, надо понимать, что такое был Советский Союз, хорошо это или плохо, отступление от Советского Союза, уход от Советского Союза, энтропия или нет. А я вам честно скажу, что на просторах бывшего СССР ни одна республика не улучшила своего положения за это время. И все склоки, которые у нас сейчас с Украиной, и кошмар, который сейчас между Азербайджаном и Арменией, это все следствие распада СССР. Вот если с этой позиции на дело смотреть, ты тут же попадаешь в прохановцы, и никакой исторической билетристики ты не напишешь. Вот и да, все. Никак не... Нет, но есть интересный поворот, связанный с попыткой осмысления полузабытой или как-то стертой литературы. Ну, например, тот же Серафимович. Кажется, что это железобетонный памятник соцреализму, однако, если вчитаться в «Железный поток», пытаться осмыслить литературную генеалогию этого автора, оказывается, что в этом же стиле и духе он писал еще до революции, вообще был младшим братом Леонида Андреева. Ну, нет, конечно, ему... Ну, что, это же декаданс. Младшим братом Леонида Андреева был Всеволод Вишневский, чья оптимистическая трагедия выдержана в лучших традициях символистской драматургии. Это тоже правда. Да, но половина... Вообще новое прочтение. Половина, которую написал Александр Яковлевич Таиров, между прочим. Новое прочтение. Ладно, не написал, а выбросил оттуда порнографический эпизод. Мы с вами это оба знаем. Но, в общем, пьеса-то ничего, ребята. И героиня тоже прекрасна. Он такой был идиот, господи, с этими его несчастными записочками, которые он посылает всем работающим знамени, с этим личным архивом, с этим посылкой Сталину, не забываем, 1919-го. Но не будем забывать, что он был фанат Джойса, что он требовал переводить Улисса, что он требовал писать модернистские вещи. Этот морячок был очень не дурак, и пьеса хорошая, в общем, все читайте. С чем связан интерес к советскому пласту культуры? Это я сейчас скажу, это вещь, реставрация меня... или наоборот? Нет, еще вещи, за которые меня, конечно, растопчут. Я скажу, а все-таки Советский Союз был в очень многих отношениях, не говорю во всех, но в очень многих отношениях это высшая точка развития России. Такой влиятельной страна была никогда, никогда больше не была. Может быть, это влиятельность в том же смысле, в каком сейчас Путина называют самым влиятельным политиком, да? В смысле пугающих, негативных влияний, в смысле отсутствия закона, когда влияет одна личность. Но, тем не менее, Россия была очень влиятельной. У многих людей в стране это вызывает поддержку. Вызывает восторг. Дело в том, что, понимаете, надо же отличать репрессивный проект от модернистского. Они не тождественны. ГУЛАГ и Королёв, ГУЛАГ и Гагарин – это два разных проекта абсолютно, и они не сопутствуют друг другу, они развиваются параллельно. Если бы Королёв не был в ГУЛАГе, так, может, он и операцию бы пережил. Понимаете, в чем дело? Не нужно делать вид, что Советский Союз – это только модернизация или только посадки. Да это нет, две это параллельных линии, так надо копать. Да, копая глубже, спрошу вообще про литературу. Не получается ли так? Вот есть у меня такая гипотеза, что хорошая литература, которая, казалось бы, не имеет никакого отношения к исторической прозе там, да, или романистике. Ну, например, «Братья Карамазовы» все равно рассказывает нам сегодня о феномене старчества. Иван Бунин, казалось бы, воздушный эстетический автор, окромя «Окаянных дней». Например, даже через свой «Чистый понедельник» рассказывает нам больше об образе Елизаветы Федоровны, которая появляется в этой арке Марфоманинской обители, чем большое количество чистой исторической литературы. Можно сказать, что вообще литература, она все равно приходит к истории спустя время? Ну, глазами читателя. У Бунина, конечно, самое это такое, это рассказ «Конец», который, в общем, единственное художественное произведение об этом. А, вот, понимаешь, как в чем дело? Я не верю в то, что литература в состоянии быстро действительно увидеть эту современность на расстоянии. Здесь я уповаю на вещи, которые теоретически абсолютно противоположны историческому жанру, на дневниковость. Понимаете, я небольшой любитель там розановской фрагментарности, жижешных спонтанных реакций, но жанр литературы о современности предсказал когда-то Шкловский, это будет дневник. Я верю в то, что дневниковый жанр, как записки Гиппиус, черная тетрадь, как апокалипсис того же Розанова, я верю в то, дневники что... Чуковского и Кирпотина. Чуковского дневники, да. Подлинные дневники и неподлинные, чуть рваный, насколько рваный мой 20 век, он тысячу раз лучше, чем воспоминания организованные. Нет, я верю в то, что спонтанные записи, которые создают сами по себе дистанцию... Чем случайно, тем вернее. Да, я тогда жил, я могу быть пристрастен, субъективен. Вот в этом смысле я верю в лирику, которая сама по себе... А дневники Шапориной читал? Да, читал, конечно. Просто свидетель времени. И дневники Островской мне еще больше нравятся, потому что она была осведомительницей, и как у осведомительницы у нее чутье на точную деталь. Вот я, в принципе, за то, чтобы литература исторического осмысления у нас постепенно сменялась литературой дневника. И я тебе даже скажу, вот, Шаргунов, друг мой, когда ты пишешь про то, что с тобой происходит здесь и сейчас, ты лучше, чем когда ты реставрируешь то, что было в 90-х. Вот видит Бог, ура, это книга, в которой есть что-то. Слушатели спрашивали, скажу ли я про своих любимых колорадо-сепаратистов. Вот напишу я несколько рассказов. Роман пиши. Несколько рассказов обещаю. Вместо Тихого Дона. Ну, хватит, не надо так говорить. Нет, я не говорю, я говорю, а кто-то говорит колорадо, а кто-то ватники. Донецкие рассказы. Напиши донецкие рассказы. Замечательно, да. А, вполне, а почему бы и нет? Почему бы и нет? Честные и трагические. Мне кажется, это поразительно, когда человек... пишет, зачем-то пишет о прошлом. Значит, это ему нужно. Мне хочется, чтобы это была непотребность некоего... совпадет, так совпадет. Непотребность некоего абстрактного общества и, не дай бог, государства. А чтобы это была потребность написать именно об этом, именно так. Потому что тот же самый, хоть автобиографию... Ну, 500 разными способами мог Тынянов сделать, написать про себя. Но он написал он выбрал вот такой. Он нам подарил через себя вот такого Грибоедова. Да. Грибоеда везут. Да, и он подарил нам такого Грибоедова. И, может быть, этот Грибоедов ценнее записи и описаний там, полицейских или каких угодно, Грибоедова живого или медицинской карты, если бы она тогда была. Вот это... Это важнейшая штука. Так. Господа, спасибо нам, вам большое. Спасибо нам большое. Спасибо нам спасибо, большое. Дмитрий. И спасибо слушателям, которые вот, вместе с нами бежали рядом. И я думаю, что получили удовольствие. Прожили то, с нами чтобы... эту историю. Да, совершенно верно. Спасибо. Программа «Дилетанты». Каждый четверг. Сергей Шаргунов, Сергей Бунтман. И был у нас в гостях Дмитрий Быков, который почему-то так поспешно бежит от нас. «Дилетанты».